PN106 Дзяньцзянь находится на горизонтальном уровне точки RP11 Зимень, сзади от нее на расстоянии, равном таковому между RP10 и PN105. Точка также проецируется на медиальную широкую мышцу бедра. На средней линии внутренней поверхности ноги находятся точки, относящиеся к разным меридианам – селезенки, поджелудочной железы, почек, а в верхней части голени и на бедре – к меридиану печени. Ниже описывается 9 точек этой линии. РП5 Шантю располагается в ямке между ладьевидной костью и нижним полюсом внутренней лодыжки, на пересечении линий, проведенных по переднему и нижнему краям лодыжки. Р8 Дзяосинь лежит на середине расстояния между задним краем большеберцовой кости и ахилловым сухожилием во втором пропорциональном отрезке проксимальнее верхнего края внутренней лодыжки. РП6 Саньиндзяо – точка широкого спектра действия, лежащая в третьем пропорциональном отрезке от верхнего края внутренней лодыжки у заднего края большеберцовой кости. РП7 Лоугу находится в шестом пропорциональном отрезке выше верхнего края внутренней лодыжки, то есть чуть ниже середины длины внутренней поверхности голени, у заднего края большеберцовой кости. F7 Цигуань лежит на третьем пропорциональном отрезке ниже уровня подколенной складки, кзади и к низу от медиального мыщелка большеберцовой кости на уровне и кзади от точки РП9 Инлинцюань. F8 Цюйцюань при максимально согнутом колене располагается на вершине подколенной кожной складки с внутренней стороны, аналогично точке Г1-11 Тюичи на руке. F9 Иньбао находится на внутренней поверхности бедра в пятом пропорциональном отрезке, проксимальнее уровня подколенной складки между большой приводящей мышцей бедра и полуперепончатой мышцей. F10 Цзуули локализуется у наружного края длинной приводящей мышцы бедра на первом пропорциональном отрезке дистальнее уровня промежности. F11 Инлянь находится на уровне промежности у наружного края той же мышцы. Точки дистальной части задней линии внутренней поверхности ноги принадлежат меридиану селезенки поджелудочной железы, а остальные, начиная с уровня над вершиной свода стопы, меридиану почек. На этой линии последовательно описывается 12 точек. Кроме того, по функциональному назначению к ним примыкают точки подошвы стопы. РП2 Даду локализуется кпереди от первого плюснефалангового сустава на границе кожи тыла и подошвы. РП3 Тайбай находится проксимальнее головки первой плюсневой кости во впадине на границе кожи тыла и подошвы. РП4 Гунь-Сунь располагается кпереди от основания первой плюсневой кости на границе кожи тыла стопы и подошвы. Р2 Жаньгу лежит кпереди и к низу от бугорка ладьевидной кости на границе кожи тыла и подошвы. Р6 Джаохай находится прямо под внутренней лодыжкой в ямке на границе кожи тыла стопы и подошвы. Р5 Шуйцюань находится в центре выпуклости внутренней поверхности пяточной кости на вертикали, опущенной из точки Р3 Тайси. Р4 Даджун лежит в углублении пяточной кости кзади и к низу от нижнего полюса наружной лодыжки, кпереди от места прикрепления ахиллового сухожилия к пяточной кости. R3 Тай-Си располагается на середине расстояния между задним краем самой выпуклой части внутренней лодыжки и противостоящим ему передним краем ахиллова сухожилия. R7 Фулю находится во втором пропорциональном отрезке выше верхнего края внутренней лодыжки у переднего края ахиллова сухожилия. R9 Джубинь лежит в пятом пропорциональном отрезке над верхним краем внутренней лодыжки у внутреннего края икроножной мышцы в месте ее перехода в сухожилие. R10 Иньгу локализуется у задневнутреннего края подколенной складки между сухожилиями полусухожильной и полуперепончатой мышц. Небольшое количество точек может массироваться и на подошвах стоп. Среди них одна точка меридиана почек и группа внемеридианных точек. R1 Юнцюань лежит на подошве стопы между второй и третьей плюсневыми костями, проксимальнее их головок. Прием поиска. Точка находится на уровне впадины, образующейся в передней части подошвы при сгибании пальцев стопы. В передней трети подошвы находится группа из 16 внемеридианных точек, 4 из которых находятся на уровне соединения пальцев стопы, а остальные 12 между головками, телами и в местах перехода оснований плюсневых костей в их тела в каждом межплюсневом пространстве. RC-133 Цзусинь находится в геометрическом центре подошвы, кзади, ближе к пятке, от точки R1 Инцюань. RC-134 Шимянь располагается в центре подошвенной поверхности пятки. Точки задней поверхности ноги большей частью относятся к меридиану мочевого пузыря. Пропорциональное деление задней поверхности ноги. На бедре выделяют 13 пропорциональных отрезков, от подколенной складки до ягодичной. На голени 14 пропорциональных отрезков, от верхнего края внутренней лодыжки до подколенной складки, а от верхнего края наружной лодыжки до той же складки 15 пропорциональных отрезков. Различают среднюю и наружную линии задней поверхности. На средней линии описывается 6 точек, используемых для массажа. 5.57 Ченшань. Важная региональная точка нижней конечности, расположенная на середине расстояния между верхним краем внутренней лодыжки и подколенной складкой, и в центре ширины задней поверхности голени, сразу под местом соединения двух брюшек икроножной мышцы. Прием поиска. Брюшки мышцы контурируются при вставании больного на носки или оттягивании носка стопы в положении лежа на животе или боку. 5.56 Чэндзинь находится в пятом пропорциональном отрезке дистальнее подколенной ямки посередине задней поверхности между головками икроножной мышцы. 5.40 Вэйджун лежит на подколенной складке к наружи от ее середины в центре мышечного валика, образованного подколенной мышцей. В37 Иньмэнь расположена на задней поверхности бедра несколько выше середины ее длины в седьмом пропорциональном отрезке от подколенной складки между длинной головкой двуглавой мышцы бедра и полусухожильной мышцей. 5.36 Ченфу находится в середине ягодичной складки между теми же мышцами. 5B30 Хуаньтяо локализуется уже в области ягодицы, но описывается в рамках средней линии задней поверхности ноги из-за функциональной связи с ней. Существует два способа ее поиска. Положение лежа на животе соединяют прямой линией большой вертел бедра с входом в крестцовый канал. Здесь по средней линии расположена точка 5Г2 Яушу. Точка 5Б30 находится на границе наружной и средней третей этой линии. Другой способ. В положении лежа на боку с разогнутой в тазобедренном суставе и согнутой в коленном суставе ногой соединяют прямой линией переднюю верхнюю ось подвздошной кости и седалищный бугор. Точка лежит на пересечении этой линии с перпендикуляром, опущенным на нее из вершины большого вертела бедренной кости. На наружной линии задней поверхности ноги для массажа используются преимущественно точки, находящиеся по наружному краю стопы. Описывается 7 точек этой линии. 5.67 Джи-инь находится у основания ногтя пятого пальца стопы снаружи. 5.65 Шугу расположена на границе кожи тыла стопы и подошвы, кзади от головки пятой плюсневой кости. 5.63 Динь-мэнь локализуется в углублении между основанием пятой плюсневой кости и кубовидной костью на границе кожи тыла и подошвы. 5.62 Шэньмай находится в углублении на латеральном крае стопы, точно под вершиной наружной лодыжки, на границе кожи тыла и подошвы. Расположена аналогично точке R6 Джаохай на внутренней поверхности стопы. 5.61 Пушень находится в углублении в центре наружной поверхности пяточной кости, на одной вертикали с 5.60 Кунь-лунь, аналогично точке R5 Шуй-люань на внутренней поверхности пятки. 5.60 Кунь-лунь лежит на середине расстояния между вершиной наружной лодыжки и передним краем ахиллова сухожилия, аналогично точке R3 Тайси на внутренней поверхности ноги. 5.58 Фэйян локализуется на 7-м пропорциональном отрезке выше верхнего края наружной лодыжки, то есть немного ниже середины длины задней поверхности голени, на внутреннем крае брюшка латеральной головки икроножной мышцы вместе ее перехода в сухожилие. Прием поиска. Икроножная мышца хорошо контурируется при вставании на носки или оттягивании носка.